1 апреля 2013 года. От кого? Лизбет де Стивель. Кому? Пьер Мари Сото. «Дорогой Пьер Мари, как меня обрадовало ваше письмо, которое я прочитала сегодня утром. Я знаю, что иногда бываю немного навязчивой, такой уж у меня характер, и некоторые обижаются. Но я вижу, что вы не из тех писателей, которые, добившись успеха, запираются в башне слоновой кости. Хотя я и так была в этом уверена, вы прекрасный человек». Вот что я предлагаю. Как только я закончу работу над текстом, а осталось совсем немного, сразу напишу отцу, что еду к нему. Я собираюсь побыть у него несколько дней, так что мы с вами наверняка сможем выбрать удобный для встречи день. Я сама вручу вам рукопись, и мы вместе прочитаем ее вслух. Как вам такая идея? Как говорится, одним ударом двух зайцев убьем. Вы выскажете свои замечания, а я их сразу запишу, и вам, и мне будет приятно. Надеюсь, вы соблазнитесь моим предложением. Я заранее радуюсь возможности поработать с писателем вашего масштаба, и поверьте, отдаю себе отчет в том, какая мне выпала честь. Сейчас же напишу Жози. Надо же поблагодарить ее за сводничество. В ожидании нашей будущей встречи желаю удачного развития вашей литературной беременности. Должна сказать, что ваше сравнение тронуло меня до самого сердца. У меня нет детей, но мне пришлось пережить 3 выкидыша. Простите за это немного неожиданное признание, но с учетом вашей чувствительной натуры, доказательством, чему служит женщина у окна, я уверена, что вы меня поймете. До скорой встречи, ваша преданная Лизбет. 2 апреля 2013 года. От кого? Пьер Мари. Кому? Аделина. «Дорогая Аделина, у меня к вам огромная просьба. Не могли бы вы срочно раздобыть и прислать мне веревку потолще, с учетом моего веса, или газовую плиту, или достаточное количество мышьяка, или хотя бы большую подушку, которой мне удалось бы самого себя придушить? Вы все правильно предсказали. Ваша землячка из Сорты нанесла удар. Она уже сюда едет. Она в пути. Да что там? Она, считай, уже здесь. Ну, почти здесь. Как только она закончит урода, адаптировать возвращение зверя, пулей примчится ко мне, чтобы... Держитесь за что-нибудь крепче. Мы вслух прочитали ее труд. Отныне ее уже... Ничто не остановит, я это кожей чувствую. Кажется, я столкнулся с неуправляемой истеричкой. Мог бы догадаться еще в Бандоле. Мне кранты. Теперь, если я поддамся, случится может все, что угодно. Насколько я понимаю, она способна посреди чтения разразиться припадочным смехом или забиться в рыданиях, или совершить надо мной акт сексуального насилия. Я уже знаю, что у нее было 3 выкидыша. Аделина, как вы думаете, может ли эмбрион, смутно догадываясь, что за мамаша собирается его родить, принять решение вообще не появляться на свет? Не представляю, как спастись от этой напасти, так что я склоняюсь к стратегии молчания. Не буду отвечать на ее письмо, и все. Закрою ставни, задерну шторы, выключу свет, забьюсь в дальний угол и притворюсь мертвым. А дальше посмотрим. Если у вас, дорогой мой консультант, есть совет получше, приму его с благодарностью. Обнимаю. Пьер Мари, который только что понял, что чувствует антилопа, попав в когти к хищнику. 3 апреля 2013 года. От кого? Аделина. Кому? Пьер Мари. «Милый Пьер Мари, дважды спасибо за ваши письма. Мой птичник кишмя кишит потерянными цыплятами, каждый громко требует кормежки, а я даже не знаю, с кого начать. Я провела самые странные в своей жизни пасхальные выходные. Если я вам расскажу про свои приключения, боюсь, вы мне не поверите». Прежде всего, должна вам сказать, что меня, как человека, практически не имеющего близких, если, как вы увидите дальше, не считать брата, пугают любые семейные празднества из разряда обязаловки, поэтому я всегда стараюсь от них увернуться, ссылаясь на занятость. На сей раз моя программа стартовала в пятницу вечером, когда я подписалась посидеть с тремя детьми своей подруги, теми самыми от разных отцов. Поскольку официальный папаша – примерный прихожанин, он удостоился привилегии быть приглашенным на празднование Пасхи Ватикан в присутствии нового папы Франциска. Прекрасная весть! Пока он будет молиться на площади Святого Петра, его жена рассчитывает тоже вознестись на седьмое небо в объятиях любовника. Отсюда моя временная должность при Мари Неш – 7 лет, Люки – 5 лет и Аделаиде – 3 года. Я не ханжа. Не успел их мамаши след простыть, как я, наплевав на свою диету, решила побороться с депрессией, напечь им гору блинчиков. Печь блинчики для меня – одно из лучших лекарств от неприятностей. Они забросали весь дом ошметками блинов, немножко перессорились и объелись, и в 21:30 в доме настала тишина. Только я собралась включить компьютер и написать вам, как со второго этажа спустилась малышка Аделаида, зареванная и в следах рвоты. И тут началось. Избавлю вас от подробностей и скажу лишь, что я полночи собирала, отмывала, подтирала, а потом купала и переодевала малышню. Их мать, разумеется, отключила мобильник. Дозвониться до врача в пасхальное воскресенье не представлялось возможным. Наутро сама не своя от волнения, я повезла их в больницу, молясь про себя, чтобы по дороге они не заблевали мне машину. Просидев час в очереди, мы попали на прием к интерну, который предположил пищевое отравление и положил всю троицу на обследование. 16 часов, 17 часов. Мобильник подруги по-прежнему не подавал признаков жизни. Я уже смирилась было с тем, что не попаду на пасхальный концерт в церкви Мурона, в котором вечером должен был выступать наш хор, когда подруга, наконец, заявилась вместе с любовником. И знаете, что она сделала? Обложила меня по полной программе за то, что я не проверила, какой срок годности стоял на яйцах, которые я взяла у нее в холодильнике. Я не просто вымоталась и опоздала на репетицию, я оказалась виновата в том, что захотела доставить удовольствие ее ребятне. От всего этого я чуть не заболела. В итоге я все-таки успела на репетицию, но, положа руку на сердце, лучше бы я во время выступления простояла за кулисами. Я брала не те ноты и сбивалась так-то. Полностью расслабиться мне удалось только к середине католического гимна «Приди, дух животворящий». Вот почему, когда после концерта наш хормейстер пригласил всех к себе, я жутко обрадовалась. Снова наплевав на диету, до 2 часов ночи отрывалась, налегая на копчености и другие закуски, щедро заливая их шиноном. Ничего хорошего из этого не вышло, потому что, кто б сомневался, на обратном пути мою старую колымагу остановила бригада жандармерии. «Пьер Мари, не дай вам Бог провести ночь в отрезвителе!» Я прорыдала несколько часов, стуча зубами от унижения. Утром меня выпустили, но отобрали права. Комиссариат расположен в 15 километрах от моего дома, и я думала, мне хотя бы разрешат вернуться на машине домой, но не тут-то было. Они сказали, чтобы я кому-нибудь позвонила, кто сможет меня отвезти. В пасхальное воскресенье, в полдень. Примерно полчаса я ошивалась на улице, холод стоял собачий, не представляя, что делать. Кому обратиться с подобной просьбой? К Ромену? Это было бы самоубийство. Изо рта у меня несло, как из помойки. Нет, если я хочу, чтобы наше романтическое свидание повторилось, Ромену не надо звонить. Подруга с детьми, которой я сидела? Конечно, нет. После сцены, которую она мне устроила в больнице. Я перебирала номера в записной книжке телефона, и тут мне в голову пришла очень неожиданная мысль. «Будь у меня ваш номер, Пьер Мари, я позвала бы на помощь вас, только вас и больше никого. Но вашего телефона у меня не было, поэтому я решилась набрать номер, позволю себе одно единственное многоточие. Седрика, моего братишки, К счастью, в тот день он не настолько наклюкался, чтобы жандармы запретили ему садиться за руль. Всю дорогу он как заведенный бубнил. «Ну, вообще! Мою сестрицу замели в Трезвиловку! Не, ну я тащусь! Любимая мамочкина доченька и в кутузке!» И ржал, как конь. Я мечтала об одном, чтобы он довез меня до дому и оставил в покое. Но Седрику, как обычно, делать было нечего, и он застрял у меня. «Пьер Мари, в прошлом письме вы просили меня раздобыть вам веревку, плиту и подушку. Я все время помню про свою землячку из Сорты. Так вот, я могу вам сказать, что, окажись тогда у меня под рукой ружье, я направила бы его ствол не на себя». Седрик долго морочил мне голову своими идиотскими историями, смолил косяк за косяком, валялся на диване и жаловался на все на свете. В конце концов он своего добился, я выписала ему чек. Чтобы его вытурить, пришлось расстаться с 1000 евро. Избавившись от него, я первым делом включила компьютер. Обнаружила, что от вас пришло сразу несколько писем, и на мгновение почувствовала себя лучше. Потом я их прочитала, и мое настроение взлетело до небес. Я живо вообразила себе, как вы дремлете на диване под негромкий гул разговоров, в котором напрочь отсутствует голос вашего высоколобого зануды зятя, счастливый, как Паша. Эта картинка сытой умиротворенности оказала на меня самое благотворное воздействие. Я принимаю ваше доказательство №4. Затем я представила, как вы спасаетесь от преследования этой гарпии из Сорты, и, признаюсь честно, расхохоталась. «Пьер Мари, да кто она такая-то баба? У меня складывается впечатление, что вы ее боитесь. Разумно ли это в вашем-то возрасте? Послушайте, да избавьтесь от нее раз и навсегда, или уж как-нибудь перетерпите ее визит, но только не ведите себя как малое дитя». Не думаю, что страусиная тактика — наилучшая из возможных. Заодно напоминаю вам свое предложение. Сообщите мне ее адрес, и я с ней разберусь. Предварительно раздобыв то самое ружье, можете полностью на меня положиться. Ну вот. Дайте мне немножко прийти в себя после кошмарных событий последних дней, и обещаю, я отвечу на все ваши вопросы. Пока просто обнимаю вас. В моем крошечном садике светит солнце, передо мной чашка крепкого кофе, жесткая мочалка помогла ликвидировать вонючие миазмы вытрезвителя. Я признаю вашу правоту. Жизнь совсем не так ужасна. Аделина. Постскриптум. После всего, что я вам рассказала, вы не отберете у меня табличку? Аделина Пармелан, выдающийся консультант. 4 апреля 2013 года. От кого Пьер Мари, кому Аделина? «Дорогая нарушительница, я надеялся, что вы повеселите меня рассказом о своих любовных подвигах, но должен признаться, что внезапная смена программы нисколько меня не разочаровала. Я совершенно пленен повестью о ваших воскресных злоключениях, но ответьте мне на один вопрос». Не случилось ли вам посреди наихудшего эпизода, правда, тут еще надо определить, какой эпизод считать наихудшим, отравление тухлыми яйцами, ссору с подругой, пребывание в отрезвителе, чек на 1000 евро, выписанный брату? Расслышать доносящийся из скрытых глубин мозга тонюсенький голосок, вещающий с утешительной интонацией. Вот будет классно все это рассказать моему старому другу Пьеру Мари Сото. Итак, в минуту отчаяния вы хотели позвать на помощь именно меня. Скажу честно, читая эти слова, я чуть не расплакался. Видно, с возрастом становлюсь сентиментальным. Плюс не будем забывать о психологическом состоянии, в коткотором я пребываю последние 2,5 года. Порой достаточно строчки с песни, услышанной по радио в машине, или реплики в даже не лучшем фильме, или строчки в книге, и готово дело. Теперь я лучше понимаю своего деда, на которого простое название «Шамен де Дам» производило оглушительное впечатление, Голос у него садился, и он торопливо снимал очки, чтобы утереть глаза. Примечание. Во время Первой мировой войны расположенный во Франции участок Западного фронта, на котором велись особенно ожесточенные сражения. Конец примечания. Похоже, меня ждет то же самое, хоть я и не воевал в Вердене. И мою реакцию вызывает другое слово, другое имя, вы знаете какое. Разумеется, Аделина, позвони вы мне, я помчался бы к вам на выручку. Если в начале письма я над вами и подсмеиваюсь, то исключительно с целью поднять вам настроение. На самом деле мне крайне неприятна мысль о том, что вам плохо, хоть я вас в действительности никогда и не видел. Да, это чистая правда. Ради вас я совершил бы безрассудный поступок, на какой способен по просьбе весьма ограниченного числа людей, не считая родных. Я нужен ему или ей, значит, надо действовать, а рассуждать будем потом. Кстати, вам известно определение такого понятия, как друг? Друг — это тот, кому вы можете позвонить в 3 часа ночи и сказать: «Мне кажется, я совершил большую глупость. Можешь приехать с лопатой и большим куском пленки?» И он приедет. «Не бойтесь, ни капли уважения к вам я не потерял, и табличку, на мой взгляд, можно оставить. Разве что приписать внизу мелкими буковками или в скобках что-нибудь вроде: «Аделина Пармелан, выдающийся консультант». Не прочь выпить. Мне кажется, это только прибавило бы вам человечности, не находите?» Относительно моей второй корреспондентки из Сорты вы абсолютно правы. Меня обуяла паника, и я растерялся. Я ей отвечу. Пока не знаю, что именно, но отвечу. Если вы не передумали нанести ей визит, не стесняйтесь. Она живет по адресу Лиман, улица Абель-Э-Гордон, дом 7. А теперь, без всякой связи с предыдущим, по поводу многоточий. Я вовсе не против многоточий, если они выражают колебания или используются для поддержания напряжения, например, когда вы описываете появление на сцене своего брата. В подобных случаях многоточие исполняет функцию барабанной дроби, вполне допустимо. Я ненавижу многоточия, за которыми ничего не следует, которые выдают ленность или попытку скрыть собственную некомпетентность. «Ладно, урок окончен». «Профессор Сото, ау! Вы заметили, что вас давно никто не слушает?» Пьер Мари. Постскриптум. «Нет, не могу с вами расстаться, не затронув тему, которая волнует меня больше всего. Ваше длинное письмо меня, конечно, обрадовало, позабавило и взволновало, но...» «Скромное многоточие. Я ждал другого». «В следующий раз?»